Я помню один визит к ней. Мы сидели на скамье, а Мэри в углу, и у огня лежала куча осенних листьев, нанесенных ветром. Вдруг мы увидели, что листья зашевелились. Мы так испугались, что поджали ноги. Мэри наклонилась и вытащила из-под листьев змею и пустила ее себе под блузку. Она у нее там жила. Змея жила с ней в одном доме. Мэри обладала странным влиянием. Мы привыкли говорить с ней обо всем. Однажды мы спросили ее, как она наводит порчу. «Ну что ж, я расскажу вам», — сказала она. «Видите, вон там на столе миска с водой. Вон там мой клубок шерсти, в нем иголки, а вот здесь Библия. Когда я кому-то что-то желаю, я втыкаю иголку в клубок. Затем опускаю клубок в воду, потом беру Библию и читаю нужную главу. Я заметил, что в клубке было полно иголок. Она умерла в 1898 году. Мы видели, как выносили из дома гроб. Там был ее племянник Джон с лошадью, которую она заколдовала. Потом они поставили гроб на дрожки, и Джон сказал лошади: «Пойдем, Бесс, сегодня она уже никого не заколдует. Видишь, какая тихая». После этого никто больше не жил в Берлон-Битер. Вы можете сказать, что не верите в ведьм, что ведьмы — это что-то из прошлого. Но пока мы пользуемся чужими слабостями, пока боимся того, чего не понимаем, пока мы суеверны, найдется место и для ведьм. Фильм озвучен студией Innis по заказу компании Central Partnership.